так вас утомлять так особо не будем всем этим. Вот. И сами уже долго не сможем. Так что если просто вы хотите чего-то особо услышать, то вы скажите. Если какие-нибудь песни вам известны, вы хотите их услышать. Так, а у нас уже осталось буквально песни две. А молодую шпану? Молодую шпану? Ее сейчас сложно спеть, потому что там нужна либо вторая гитара, либо второй голос. А это другой человек делает. Сейчас не получится. Поле ягода всегда, но это вообще это электрическая песня. Это электрическая песня, так ее не спеть. Дело в том, что то, что у меня получилось, я не знаю, хочу показать, потому что у меня ничего не получилось на новый текст, я переделал музыку молодой шпаны под блюз. Вот я потом просто на пану покажу, мы на гитаре этого не сыграем. Ну вот когда мы закончим, это... На фано я сыграть его не смогу. Я могу сыграть его так, в общем. Да. На фортепиано. Тот пианист, который его играл, мы с ним сейчас находимся в разных отношениях. Хорошо. То, чтобы записать просто сейчас, да? Ну, прекрасно, сейчас Стас сыграл. С текстом ничего пока не получается. Я несколько раз пробовал. Вот, но у меня вот не на те два, ничего своего пока не идет. Вот, ну, молодая шпана получилась такая блюз. Да, ну я потом на фану просто покажу. Ну что, мочалкин блюз тогда? Играешь?